Платон встряхнул головой. Числа исчезли. Мозг прояснился, сознание вернулось обратно. Через полчаса ходьбы по лесу, Митрич вывел всю группу «Феникс» к небольшому вагончику, такому же, как и возле первого поселения. Возле вагончика уже стоял мужчина в такой же, как у Митрича, форме. Вагончик стоял на склоне небольшого холма, у подножья которого на поляне с желтой выжженной травой и находилось второе поселение. Митрич пожал руку сторожу второго поселения. Они обменялись приветствиями. «Ну как тут у вас?» – спросил Митрич. «Да все так же». Митрич повернулся к археологам. «Вы, ребята, идите, ищите, что вам там нужно, а я у Родиона посижу. Как закончите, возвращайтесь сюда». Верховцев кивнул в знак согласия и махнул рукой в сторону поселения. За поселением бежала река, и чем ниже по холму спускались археологи, тем слышнее было ее журчание. Поселочек здесь был меньше, чем тот, что охраняли Митрич и Виталич. Домики изначально выстраивались по кругу. Поселение походило на посадочную площадку для вертолета. Домики старые, поросшие мхом и вросшие в землю по самые крыши. Некоторые обвалились, некоторые сохранились лучше. Первым делом Роберто и Семен с Мутным разбили небольшой лагерь, поставив стол с разными инструментами и гаджетами. «Че Гевара и я возьмем тот дальний домик», — произнес Верховцев, когда все собрались вокруг стола. Он подцепил на карабины ремня несколько инструментов, с которыми Платон уже успел познакомиться. Солнце начинало клониться к закату, было уже не жарко, но еще довольно светло. «Платон, Семен и Влад, отправляйтесь в тот домик», — Верховцев показал на дальний, хорошо сохранившийся домик. Таким же методом он всех распределил по местам раскопок. Домик, хоть и выглядел со стороны нормально, оказался прогнившим насквозь. Любое неправильное движение могло послужить причиной обрушения здания и причиной смерти трех неосторожных студентов. Семен, как самый опытный из всех, аккуратно с помощью небольшой круговой пилы, подобно той, что использовали хирурги для ампутации конечностей, аккуратно сделал проем в крыше. За несколько веков домик погрузился в землю, если не полностью, то точно на большую часть. Как только в потолке образовалась дыра, темноту, неподвижно стоявшую внутри жилища несколько десятков веков, разорвали лучи солнца, побившиеся внутрь. На часах 17:26. Запись номер один, произнес Семен, к голове которого крепилась небольшая камера, используемая для записи действий, в связи с тем, что жилища людей древнего поселения старославянского племени Урал сильно погрузились в земную толщу, мы вынуждены входить через крышу. В глубину здания было около 2,5 метров. Семен прыгнул первым, за ним спустился Платон и Сурянов. Свет, пробивающийся через крышу, освещал лишь маленькое пятнышко на стене. Археологи, приземлившиеся на толстую маховую подстилку, образовавшуюся на полу, зажгли пару-тройку люминесцентных палочек, которые зажигались после излома. Зеленоватый свет тут же разорвал темноту землянки. Тьма разбежалась по углам в разные стороны. Семен снял с карабина мощный прожектор и поставил его на скамью, сросшуюся со стеной. Скамья имела небольшие бортики и была завалена чем-то вроде сена и того же мха. В землянке тут же стало светло как днем, только Семен щелкнул выключателем. Площадь здания сложно определить. В связи с отсутствием у него стен, которые должны были предусматриваться в первоначальной постройке, произнес Семен на камеру, само жилище представляет из себя что-то наподобие сторожки. Могу сделать вывод, что здесь находились охранники поселения, так как само здание находится на краю поселения и является крайней постройкой. В нехарактерном для славян этой местности круговом стиле расположения жилищ, приступаем к раскопкам, дабы найти границы постройки. Семен взял лопату и начал аккуратно подцеплять землю с краев. Платон присоединился к нему. Сурянову досталась роль «принеси, подай». Он стоял с дематериализатором в руках и убирал набравшуюся землю. Дематериализатор удаленным лучом собирал землю и под руководством Влада выбрасывал ее на поверхность через дырку в крыше. С помощью более мощного дематериализатора археологи быстро раскопали всю землянку. «Платон, вот ты знаешь, что такое настоящая любовь археолога?» – спросил Семен, когда его лопата наткнулась на что-то твердое. Юноша отрицательно покачал головой. «А что?» – спросил он. «Ну, вот смотри, наш Рарат счастлив, ну, я имею в виду в любви, ну да, они с Никой подходят друг к другу». «Фигня все это», – отрезал Семен и начал бросать лопатой землю. «Почему фигня? Ну, смотри, вот наш Верховцев теперь семейный человек, но он даже свадебное путешествие устроил в археологическую экспедицию. Вере это, конечно, тоже нравится, Но ждала она точно чего-то другого, чего-то более романтичного и рассчитанного на двоих. Заметь, как бы сильно они не любили друг друга, Верховцев просто не может жить без всего этого. Семен развел руки в стороны. Для него копаться в грязи, разыскивая всякие старые безделушки, это смысл жизни. И если отнять у него этот смысл, то пропадет наш Рарат. И так для каждого из нас, будь то я, Роберто или Мутный. Мда, протянул Платон, звучит невдохновляюще. Но я буду математиком. Закончу университет, аспирантуру, что там еще надо. И буду работать в академии какой-нибудь. Всю жизнь буду заниматься любимым делом. Твоя математика — это просто числа и все, а тут археология, настоящая жизнь. Просто числа, знал бы он, что каждую ночь творится в голове Платона, так бы не говорил. Ладно, хватит нам с тобой трещать не по делу, копай, давай. Лопатами откапывали хрупкие находки, попадавшиеся по ходу раскопок. Так были найдены грубо вытесанный стол, полуразвалившаяся печка, шкафчик с какими-то склянками на полках. Семен аккуратно подцепил лезвием своего ножа ящик в шкафчике. Ящик с трудом выдвинулся, в нем лежал практически нетронутый костяной клинок. Рукоятка клинка была увенчана грубо вырезанной головой не то волка, не то медведя. «Парни, посветите сюда», — позвал Семен и тут же начал говорить на камеру, видящую каждое действие археолога. Находка номер один по теме — оккультные и мистические предметы быта, связанные с верованиями древних славян. Костяной нож, датированный примерно 6-7 веком нашей эры, выполненный в зверином стиле. Клинок по лезвию покрыт непонятными символами. Рукоять увенчана головой волка, в связи с религией, защищавшего охотников в лесу от злых духов. Размеры ножа примерно 46 в длине и 5 в самом широком месте лезвия, подсказал Платон, видевший это так точно, как никто другой. «Да, точно, 46 на 5», — согласился Семен и покрутил лезвие на свету прожектора. Он положил клинок в полиэтиленовый герметичный пакет и уложил его вместе со всеми остальными находками, находящимися на развернутом куске серой ткани, на полу. «Влад, осмотри развалившуюся печь, может, там что есть. Платон, проверь по углам», — распорядился Семен и продолжил охарактеризовывать прочие предметы, находящиеся на полках шкафчика. Платон взял одну из люминесцентных палочек и сильно согнул ее пополам. Палочка засветилась сильнее. Юноша прошелся из угла в угол в поисках чего-нибудь. Казалось, в этой сторожке больше нечего искать, но великая вещь — случай, на который опирались многие великие умы человечества, делая свои открытия. Андропов вновь прошел из угла в угол, тщательно освещая каждый сантиметр пола. Юноша случайно оступился, зацепившись за выбившуюся из общей плоскости пола половицу. Люминесцентная палочка вылетела из рук и провалилась ровно между двумя половицами. Платон низко нагнулся к полу, чтобы поглядеть, куда она упала. Палочка будто исчезла. «Сема», — позвал юноша археолога, — «тут, похоже, пустота под полом». Семен резко повернулся, как пес на запах. «Что, ты уверен?» «Почти». «Влад», — обратился Семен к Сурянову, — «дай мне лазерный метр». Влад быстро протянул Семену небольшую коробочку. Студент быстро припал к полу рядом с Платоном и аккуратно просунул коробочку между половицами. На краю прибора загорелся лазер и исчез в темноте. Светящийся экран показал, что глубина пустоты около 2 с небольшим метров. «Запись номер 6», — произнес Семен, — «под полом обнаружена пустота, вероятно, подполье, но люка нигде не видно. Будем ломать половицы. Влад, достань мою пилу». Сурянов быстро нашел пилу, которой была разрезана крыша. Жужжание лезвия и треск древесины обозначил начало работы. К удивлению археологов, половицы в доме были достаточно крепкими. Время, которое должно было превратить их в гниющие останки древности, практически не изменило качество досок. Лишь внешне они выглядели пугающе древними, покрытые мхом, местами чернеющие. После обнаружения пустоты под полом Андропов начал слегка суетиться. В душу закрадывалось сомнение насчет опасности провалиться под пол. Хоть 2 метра — это не так высоко, но падение все равно не предполагало мягкую подстилку внизу. Поэтому Платон решил занять позицию на досках, внешне выглядевших более убедительно, чем те, что подверглись распилу. Дыру в полу Семен проделал так же быстро, как и в крыше. «Ну что?» – протянул он, бросая вниз люминесцентную палочку. «Кто первый?» И не найдя желающих, сделал вывод: «Видимо, я». Семен дополнительно к палочке посветил вниз еще и прожектором, в поисках способов подняться обратно, если вдруг что. «Ладно, я пошел», — произнес он, и, проверив доски на прочность, аккуратно спустился к свету палочки. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Влад. Он почему-то больше всех завелся, когда Платон нашел подвал. «Что, что? Подземелье какое-то? Темно тут как у негра дома», – отозвался снизу Семен и тут же добавил, «посветил бы кто». Влад взял прожектор и ловко спрыгнул вниз. Андропов решил не тормозить и тоже, прихватив фонарик, скользнул в подвал. Когда яркие лучи света разрезали темноту подземелья, стало ясно, что подвал это что-то вроде предбанника, потому что из него шел узкий лаз куда-то прямо. Продвигаться получалось лишь на четвереньках. Всюду из стенок лаза торчали корни разных растений, царапавшие кожу. Веяло неприятным мертвым холодом. Платон передернулся от набежавших мурашек. Фонарик в его руке тоже вздрогнул, чиркнув светом по стенкам лаза. Выходил лаз в непонятное помещение. Такое он когда-то видел на картинках. В муравейнике, в отделе, где хранятся яйца муравьев. Тут было почти так же. Вдоль стен стояли огромные коконы не то из бумаги, не то из мешковины. В центре комнатки был рисунок. Десяток сплетавшихся друг с другом непонятных символов. Предусмотрительный Семен уже тараторил на камеру, а Влад фотографировал каждый миг, попавший на линзу фотоаппарату. «Это похоже на склеп», – произнес Семен и осекся. В его руке блеснул нож. Археолог приблизился к одному из коконов и разрезал верхнюю часть. То, что было завернуто в толстый слой бумаги и еще какой-то непонятный материал, всех потрясло. Платон отпрянул назад, светя фонариком прямо в разрез. Запись номер 8. В бумажном саркофаге обнаружена мумия человека, удивительно хорошо сохранившаяся до нашего времени. Человек умер примерно в 6-7 веке нашей эры. Под воздействием кислорода из воздуха мумия начинает стремительно разлагаться. Человек, завернутый в кокон, действительно стал просто на глазах гнить и осыпаться. И вот через несколько секунд перед археологами стоял скелет. Семен разрезал многовековую упаковку мертвеца полностью, распоров ее ножом до основания. Запись номер 9. Я в шоке. Мумия одета в неподверженный тлению комбинезон военного образца класса Е. Если я не ошибаюсь, Семен остолбенело водил фонариком то вверх, то вниз, пытаясь убедиться, что глаза его не обманывают. Семен, ткнул его Платон, который был в еще большем шоке от увиденного. Какой комбинезон класса Е? Этот перец умер в 6 веке нашей эры. Я сам ничего не понимаю. Тихо, шепотом отозвался Семен, будто боялся, что кто-то их сможет услышать. Влад, Платон, откройте еще двоих. Только аккуратно, осмелевшим голосом сказал он. Андропов вынул свой нож и, подсвечивая путь фонарем, направился к кокону в дальнем конце залы. Блестящее лезвие, незнамо, чем покрытого, ножа отбрасывало на земляной пол размытые блики. Семен установил возле отверстия лаза прожектор, который осветил весь склеп. Платон около минуты стоял возле бумажного кокона. У Сурянова был такой же ступор. Никто из них не знал, что внутри. Богатое воображение московского аристократа рисовало ужасные картины мертвецов и прочих зомби. Но вскоре Андропов собрался с мыслями и воткнул нож в изголовье. Из маленького надреза повеяло холодом, таким, какой бывает, если открыть форточку в поезде. Платон отпрянул, отпустив лезвие ножа. Холод, исходящий от кокона, был мертвым, обжигающим, вселяющим страх. Юноша осторожно коснулся рукояти ножа, затем ухватился за нее двумя руками и с силой распорол кокон до середины. Бумага неприятным скрежетом разошлась в стороны. Под слоем упаковки оказался человек в комбинезоне в таком же, как и первый, только было в его образе что-то не то, что-то не так. Сурянов, стоявший чуть поодаль, тоже разглядывал вскрытую им мумию. Платон посмотрел на него и понял, что его мертвец отличается небольшим медальоном, висевшим на груди. Воздух в склепе превратил мертвецов в черные скелеты, облаченные в сверхсовременные защитные комбизы. У мертвеца Платона на черном фоне комбинезона, на серебряной цепочке висела небольшая фигурка, какой-то зверь. В свете прожектора у входа фигурка неясно блестела, давая понять, что сделана из металла или же из сплава разных металлов. «Платон», — окликнул его голос Семена, — «что у тебя там?» Юноша не ответил. Фигурка привлекла все его внимание. Казалось, что этот кусок металла подобно магниту тянет к себе Андропова. Сурянов, заметивший замешательство своего товарища, подошел ближе. «Это он», — тихо произнес Влад, приблизившись к Платону вплотную. В голове у Платона мелькнула мысль. Прям как в фильме «Властелин колец». Там тоже кольцо притягивало взгляд. Мысль была глупой, но юноша все-таки протянул руку к фигурке, висевшие на шее мертвеца. От фигурки тянуло неясным холодом. Нездоровый холод, исходивший от блестящего металла, насторожил Платона, но он решил коснуться предмета. Вдруг Сурянов сделал быстрый выпад и перехватил его протянутую к фигурке руку в запястье. Хоть и выглядел Влад худым, как спирохета, но хватка у него была мертвая. Разноцветные глаза зло блеснули в тусклом свете подземелья. «Не смей», – прошипел он, – «отпусти меня». Платон дернулся в попытке вырваться из схватки. «Уроки рукопашного боя не прошли даром. Она не твоя, не должна принадлежать тебе», — произнес Сурянов все так же тихо. «Парни, что у вас там?» — решил подойти Семен, отвлекшийся от исследования и завидевший перебранку между археологами. «Не подходи», — рявкнул Влад. Он зло глянул на Андропова, так что внутри у того что-то перевернулось. Платон наклонил голову на бок и, выждав мгновение, бросился к амулету на шее мертвеца. Сурянов схватил его в сантиметре от фигурки и отбросил в сторону. «Парни, вы чего?» – воскликнул Семен, хватая лопату. Упавший Платон носом пропахал землю, но быстро встал на ноги. Он кинулся на Сурянова, который хотел сам взять фигурку. Видимо, сейчас крайне важным было то, кто первым ее коснется. Андропов свалил противника с ног и точным ударом левой прошелся ему по лицу. Сурянов, на редкость сильный для заморыша, ответил Платону аналогичным ударом и скинул его с себя. Пока математик лежал в углу под ногами очередной мумии, Влад расправлялся с Семеном. Даже несмотря на наличие у Семена лопаты, Сурянов быстро сбил его с ног и теперь, сидя сверху, технично наносил удары. Семен же, закрыв лицо руками, пытался смягчить немалые силы побоя. «Эй!» — крикнул, подошедший к дерущимся, Платон. Сурянов на мгновение отвлекся, повернув голову в сторону юноши. Андропов не стал медлить, отскочив назад на полшага. Он коротко улыбнулся и провел резкий правый прямой в голову. «Слышь, Платон, вы чего подцапались с этим торчком?» — спросил Семен, связывая Сурянову руки за спиной. «Такие меры предосторожности никогда никому не мешали». «Да все из-за этой фигни», — ответил юноша и поманил друга к себе. Семена два раза звать не пришлось, он быстро подскочил и приблизился к Платону. «А во, как!» — только и произнес он. «Здорово она, похоже, серебряная. Звериный стиль, но она точно не 6-го века изготовления. Смотри, какая огранка». Платон протянул к фигурке руку. Ему казалось, что коснись он ее, обязательно произойдет что-то непоправимое. Любопытство взяло верх. Андропов слегка коснулся предмета кончиками пальцев и тут же отдернул. По пальцам пробежало ощущение, как после удара током. Слабенький заряд пробежал от фаланг до локтя, и правая рука слегка онемела. «Все в порядке?» – уточнил Семен. «Давай я возьму». «Нет», – оборвал его Платон. «Я сам». Юноша еще раз протянул руку и схватил предмет, ожидая очередного удара, но ничего не было, кроме холода. Фигурка пульсировала холодом, мертвым, пустым. «Слушай, а давай на камеру запечатлеем», – предложил Семен, подготавливая камеру на голове. Платон поспешно снял цепочку с фигуркой с шеи мертвеца и убрал в карман. «Не стоит», — спокойно произнес он. «Ну как хочешь, все-таки это твоя первая находка». Семен на удивление быстро смягчился и передумал. Он отправился проверить, надежно ли связал Сурянова, который оставался в отключке. Пока археолог был занят своим делом, Платон вынул из кармана фигурку и, подвесив ее за цепочку на пальце, рассмотрел поближе. Искусственный свет прожектора падал на грани предмета и, казалось, поглощался им. Металл, из которого была сделана фигурка, из обжигающе холодного стал просто теплым и приятным на ощупь. Юноша убрал свою находку в карман. «Арарат! Прием, прием!» – начал говорить Семен в прибор связи, закрепленный на воротнике. «На связи!» – отозвался Верховцев. «Не поверишь, что мы нашли!» – радостно сообщил археолог. «Нечего рассказывать, это надо видеть». Эпизод 6. Капище. Земля, Россия, Урал, июнь 2356 года. Интересно иногда бывает. В монотонности и обыденность нашей жизни вдруг врывается какая-то непонятная случайность, срывающая все наши планы и распорядки. У Платона в душе тоже резко сорвались все установки и стереотипы. Юноше попросту казалось, что он сходит с ума. Подобные вещи никогда не заканчивались ничем хорошим, поэтому ждать лучшего времени было просто глупо. Но что делать, когда ты связан по рукам и ногам? Именно нужно искать удобный момент. Андропов проснулся от того, что ужасно захотел пить. Он разлепил сонные глаза, оглядел темноту палатки, пытаясь привыкнуть к густому сумраку. Во рту было сухо, как в пустыне, и поэтому Платон на ощупь стал искать свой рюкзак. Рюкзак ему, как и всем остальным археологам, заменял подушку, там было все, и оборудование, и даже какая-то еда, но к глубокому разочарованию фляжки с живительной влагой там не было и в помине. Рядом кто-то громко всхрапнул, заставив Андропова вздрогнуть. Это был Роберто. Вторая ночь похода выдалась на удивление спокойной, несмотря на то, что лагерь разбили прямо на месте раскопок второго поселения. Первое время находиться в палатке было неуютно, потому что Платон, включив свой радар, рассчитал нахождение склепа под землей. Лагерь стоял почти над ним, и от такого положения вещей, не ровен час, можно было и свихнуться. Но вскоре смешанные чувства исчезли, ничего сверхъестественного ни Платон, никто другой не заметил. Было тихо и спокойно. Роберто еще раз всхрапнул, заставив юношу дернуться от испуга. Он задрал левый рукав ветровки, чтобы посмотреть время на часах. Уже четвертый час ночи. Проклятая жажда. Платон расстегнул края спального мешка и аккуратно вылез. В связи с предостережением сторожей, с собой он захватил пистолет, предварительно зарядив его. Дорожка замка палатки с легким жужжанием разъехалась в стороны, когда Платон потянул собачку вверх. С улицы тут же подуло ветерком, который свежим потоком пробежался по палатке, заставив Че Гевару поежиться. Андропов скинул с лица мешающую челку и выбрался наружу. В костровище, расположенном по центру лагеря, сухо потрескивая и мигая красными раскаленными точками, лежали угли. Ночь была ясной. Луна освещала землю своим голубым глазом, всюду на иссиня-черном небе мигали разномастные по размерам и яркости звезды. В сторожке на холме уже давно все спали и Митрич, и неизвестный хозяин сторожки Родион. Все было на удивление спокойно, даже очень. «Я думал, Рарат поставит кого-нибудь дежурить на ночь», — протирая глаза, подумал Платон и, не найдя взглядом дежурного, подошел к столу, на котором, по его мнению, должна была быть вода. Несмотря на дневную жару, которая была, мягко говоря, неприятной, ночь выдалась прохладной. Если бы Андропов оставил свою ветровку в палатке, то он бы точно замерз. Правый карман джинс обожгло холодом. Казалось, будто там лежит кусочек льда, который неминуемо тает, потому что холод словно бы стекал по ноге. Юноша сунул руку в карман и извлек маленькую металлическую фигурку. Непонятные и довольно смутные ощущения мешали Платону повесить фигурку на шею, все-таки снял он ее с мертвеца, а с этим контингентом ему раньше сталкиваться не доводилось. В стороне что-то зашевелилось. Андропов резко повернул голову на звук. Это был Сурянов, в наказание привязанный к высокому шесту, вкопанному в землю. Хоть наказание и выглядело довольно средневеково, но этот тип его заслужил. По крайней мере, так думал Платон. Занимавшийся связыванием, Роберто постарался на славу. Из таких узлов, которыми археолог связал Сурянова, было не просто невозможно выпутаться, их было просто нереально развязать. Влад, проснувшийся, уже, видимо, не первый раз за ночь, коротко свистнул, подзывая Платона. Андропов сунул фигурку обратно в карман и медленно стал приближаться к пленнику. «Она не твоя», — выдохнул Влад, не стоящий на ногах, а просто висящий на путах. «Да, ты достал уже», — возмутился Платон. Сурянов твердил эти три слова весь вечер, от момента, как он очнулся, и до того, как все легли спать. «Ты даже не понимаешь, что это». Из всех сил, которых осталось крайне мало, выжал из себя Влад. Платон вынул фигурку и подвесил ее на цепочке, держа перед самым лицом Влада. «Если я такой глупец, то, может, ты объяснишь, что это?» — спросил Андропов, покачивая фигуркой из стороны в сторону. Луна ярко освещала половину небосвода, и поэтому математик достаточно четко разглядел разноцветные глаза Сурянова, жадно следившие за фигуркой. Пленник сделал резкий выпад вперед, будто хотел вцепиться в холодный металл зубами. «Развяжи меня», — прорычал он, — «и я расскажу тебе все, что знаю. Сиди и не рыпайся», — спокойно произнес Платон, — «смотри, погода какая хорошая, наслаждайся». Он убрал фигурку с глаз Сурянова, она действовала на студента как красная тряпка на быка, хотя красный цвет быку не очень важен. «Ты еще сам придешь ко мне», — прорычал Влад и повис на веревках. Андропов развернулся и зашагал к столу. «Надейся и верь», — произнес он на ходу. Было слышно, как Сурянов брыкается, будучи привязанным к столбу, но Платону уже было не до него. Как и ожидалось, небольшая фляжка с водой лежала на краю стола, совсем неприметная для обычного взгляда, но обезвоженный Платон нашел ее в два счета. Вдоволь напившись, юноша отправился обратно в палатку. По пути к месту сна он слышал, как пленник тщетно пытается вырваться из прочных шнуров, но воспитательный момент должен был остаться воспитательным моментом до самого конца. Утро для московских студентов началось уже ближе к обеду. Уставшие за прошедший день все спали крепко и долго, и даже Сурянов изловчился и задремал в довольно удобной, для его положения, позе. Всех будил Че Гевара, в той манере, которая присуща только ему. Он бегал по лагерю, распевая гимн России, подобно радиоприемнику, который, кстати, имелся в сторожке на холме. Митрич, решивший проверить, как студентики провели ночь, принес этот прибор старой сборки, еще года с 2280. По виду этот ящик, из которого попутно с волновым хрипом вырывались непонятные слова, побывал во всех возможных и невозможных условиях, от безумной жары до промозглого холода. Поэтому пока археологи завтракали, а, давно поевший, Че Гевара кормил с ложечки Влада, Митрич увлеченно настраивал приемник. «Тут, студентики, видите, какое дело, начал он, ловит этот ящичек не везде. На холме вроде ловит, мы с Егорычем вон еще вчера все слушали, кто же в футбол то победит, а тут видимо нет». Митрич увлеченно водил пальцем по сенсорной панели настройки. Среди беспорядочных хрипов и белого шума начал проявляться человеческий голос. «Ага», — радостно заголосил бородач, — «работает». Радио хоть и с небольшими перерывами заговорило, и студенты услышали голос диктора. «А у нас на повестке дня аномальные скачки температуры в Москве. Еще вчера неимоверная жара плавила наш город, а уже сегодня термометры показывают чуть больше 12 градусов. Так что все те, кто спешит в школу или на работу, одевайтесь потеплее». По сообщению метеоцентра ОЗОН, на Солнце замечены яркие вспышки, которые, по всей видимости, и вызвали столь разнообразные перепады температур. Из сообщения метеоцентра ОЗОН также видно, что в ближайшее время ожидаются более мощные вспышки на Солнце. Это может способствовать резкому повышению радиационного фона в городах. Президент Российской Федерации заверил всех, вспышки на Солнце не принесут ничего плохого. Возможен временный отказ некоторой электроники, но причин для паники нет. Дальше последовал очередной сеанс белого шума. А ведь, правда, прохладнее стало. «Вчера то в это время жара была», — произнес Рарат, обнимая жену. Платон тоже это заметил, хотя ему почему-то казалось, что мерзнет только он один. Митрич еще немного пошаманил над приемником, в попытке поймать что-нибудь путное, но кроме радиостанции Юмор-ФМ и коротенькой сводки новостей, поймать ничего больше не удалось. «Ребят, а отчего эти вспышки на Солнце?» — спросил Настя, одна из подружек Вероники. «Да это вроде связано с генерацией магнитных полей на Солнце и появлением пятен», — выдал Че Гевара, сующий Владу в рот ложку с тушенкой. «Что ты можешь знать о генерации полей?» — проговорил Сурянов, отплюнувший ложку. «Солнечные вспышки, как правило, происходит в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности или, более точно, вблизи нейтральной линии магнитного поля, разделяющей области северной и южной полярности». Студенты слегка задумались над сказанным. Все, что Влад произнес, еще несколько мгновений висело в воздухе, пока Роберто не предложил: «А давайте ему еще кляп в рот вставим». Все дружно захохотали, даже бородатый Митрич улыбнулся. После завтрака, пока Влад, теперь уже с кляпом во рту, висел привязанный к шесту, а Митрич убежал к реке за водой, археологи решили обсудить, что делать с находкой. Просто 8 мертвецов, запечатанных в герметичные упаковки из непонятно какого материала вот уже как 18 столетий назад, трое из которых в сверхсовременных защитных комбинезонах, похожих на модель класса Е, слегка наводили на сложные мысли. Остальные 5 упаковок решили не открывать, чтобы сохранить их историческую ценность. Археологи обшарили и обмерили каждый сантиметр земли второго поселения, и ничего больше не нашли. «Ну что мы будем с ними делать?» – спросил Рарат, глядя на всю бригаду землекопов. «По-моему, нужно сообщить в университет», – произнесла Варя. «Просто это единственное место, куда можно сообщить». Все посмотрели на девушку. В какой-то мере она была права, но находка выглядела столь невероятной, что если куда-то сообщать, то что сказать? Общие мысли озвучил Семен. «Ну и что? Вот представьте, мы налаживаем в этой аномалии связь с Москвой, с университетом. Звоним и говорим: мы нашли 8 жмуриков, завернутых в бумагу и экипированных по последнему слову техники, если не лучше. Но вот есть одна загвоздочка. Все они умерли почти 2000 лет назад. Так вы себе это представляете? Выглядело это довольно глупо. Хотя другого выхода никто и не видел. После продолжительных споров, размышлений и прочих дискуссионных моментов Арарат вывел вердикт, который он считал окончательным. «Значит так, дорогие мои археологи», – начал он, вставая со стула и заходя ему за спинку, – «мы сообщим в университет о находке, какой бы странной и неправдоподобной она ни была. Все, то время, пока студенты спорили, Платон думал об инопланетянах. Ему казалось, что все сходятся. К малоизвестному и плохо изученному учеными, племени древних славян прилетают некие человекоподобные существа, судя по скелетам, которые от них остались, это были люди или подобные им существа, которых местные жители принимают за богов из-за их преимущества в развитии и обладания всякими непонятными приборами, но по какой-то, непонятной доселе, причине пришельцы гибнут на нашей планете и местные решают их похоронить, и поэтому замуровывают их в склепе, предварительно завернув в обертку, способную сохранить тела нетленными. Такая форма происшествия приходилась Андропову по вкусу. Аристократ, выросший на фильмах с подобным сюжетом, приписал схожие развитие событий к реальности. Объяснение Платона было чересчур голливудским, и поэтому он не стал им делиться, хотя такой расклад событий объяснял сразу многое. Юноша посмотрел в глаза каждому из сидящих вокруг стола. У многих в голове крутились, видимо, похожие мысли. Да неправдоподобно, да совершенно невероятно, но блин, делать то что-то надо. Решено было еще немного покапать во втором поселении и к вечеру отправиться на капище. Общими усилиями археологи к 4 часам дня превратили вчерашнее место раскопок семена Платона и Сурянова в вычищенный, оборудованный и практически разработанный слот. На небольшом столике, рядом с очередными малозначимыми находками, стояло радио. Митрич, с обеда шаманивший, уже не в настройках, а во внутренностях прибора, настроил таки пару-тройку интересных частот. Сам сторож преспокойненько сидел на раскладном рыбацком стуле за границей слота и наблюдал за работой студентов. «Митрич!» – протяжно завыл Че Гевара. «Вот тебе не надоело тут сидеть, отдыхать от работы хорошо, а смотреть, как работают другие еще лучше», – ответил сторож и отхлебнул из фляжки, поежившись после глотка. «Ну, смотри, а то, как бы мы тебя к жмурикам не сунули, у них там ой как весело», кинул ему Че Гевара. Митрич сел поудобнее. «Ты давай, студентик, копай, не мне это надо, а к жмурам я не хочу, рановато еще, я ведь старым только с бородой кажусь», ответил Митрич. «Да и куда вы без меня, даже до Виталича не доберетесь». «Тут ты не гони», запротестовал Че Гевара. Он встал, отложил свои кисточки в сторону и продолжил. «Если ты не помнишь, живем мы в 24 веке, и проблема добраться до любой точки планеты уже не стоит лет как 400. «Посмотрю я, как ты здесь с навигатором походишь», — отозвался Митрич и еще раз отхлебнул из фляжки. Платон, стараясь не слушать перебранки своего друга и сторожа, вслушивался в голос диктора, доносящийся из приемника сквозь шум и треск помех. Программа «Мгновенные новости» с Федором Проскуровым. Час назад на русско-китайской границе произошла стычка российских пограничников с отрядом китайских бойцов специального назначения. Китайские солдаты пересекли границу, как сообщает правительство, дабы поймать сбежавшего преступника. Стычка военных сил закончилась короткой перестрелкой, в результате которой было убито 6 российских пограничников, о жертвах с китайской стороны не сообщалось. «Вон оно что», – протянула Варя, которая копалась рядом с приемником, «совсем эти узкоглазые офигели. Мало им того, что мы расторгли с ними все отношения, так они еще и войны хотят». Варя по-мальчишески перехватила свой нож за лезвие и метнула его в землю, так будто бы играла в ножички. Нож вошел беспрепятственно ровно как в масло. «Там слишком уж сложно что-то в их системе государственной», — сказал Семен. «По-видимому, Варя, и так уже рядом с территорией Китая, мы проводим учения масштабные. Ну, там боеголовки взрываем и прочее. А этим китайцам все непонятно. Скажешь тоже», — встряла одна из подружек Веры, имени которой Платон так и не узнал. «Их же там больше 1,5 миллиардов, или сколько? Да и на Луну они вместе с нами высадились, сколько там их колоний?» «Да вроде много», — задумчиво ответила Гумилева. Андропов, слушая разговор, сделал вид, будто он крайне заинтересован в раскапывании доисторической печи. «Да и развитие у них покруче нашего будет», — добавила Варя. «Все эти коммуникаторы и прочая ерунда электронная от них ведь пошла». Юноша закивал, будто, сказанные только что, слова были адресованы ему. «А где Платон?» – поинтересовался Арарат, встав во весь рост. «Кто-нибудь его видел?» Все начали вертеть головами, кто-то откровенно смотрел на математика и не замечал. «Все нормально, он здесь», – обнадежила всех Варя. Он сидела к юноше ближе всех и первой его заметила. Все тут же заулыбались, поняв, что опростоволосились. Он сидел к ним в упор, а они его не заметили. Археологи еще около 3 часов копались в слоте, расширяя и укрепляя лаз, ведущий к склепу. Многочисленные корни, торчавшие то там, то тут, мешали продвижению процесса работы и их аккуратно удалили. К вечеру все было готово. Верховцев дал отбой поискам и раскопкам, разрешив археологам отдохнуть. Далее намечалась познавательная прогулка к местам поклонений древних славян. И пока эта прогулка не началась, каждый занимался своим делом. Сурянова наконец-то отвязали от столба, но наручниками, принесенными Митричем от Егорыча, его приковали к Роберто, в надежде, что в случае непредвиденной ситуации тот проломит ему череп. Эти двое, подобно сиамским близнецам, ходили всюду вместе, и выглядела такая картина, по меньшей мере, забавно. Платон времени зря тоже не терял, он сидел за столом, копаясь в записях с сервера «Зеленого города». В записях было много интересных идей насчет расшифровки знаков и символов капища. Юноша вырисовывал некоторые довольно сложные для запоминания значки на бумаге. Солнце уже мало-помалу клонилось вниз. Вроде бы еще недавно было утро, и все садились завтракать, а вот уже и вечер, все ужинают, а скоро и вовсе спать уже лягут. Нет, со временем здесь творилось что-то невероятное, хотя, может, просто Платону так казалось. Он работал весь день, и время для него летело незаметно. Юноша вынул из кармана фигурку и положил на стол перед собой. Крайне интересная вещица, хотя бы потому, что она независимо от внешних факторов меняет свою температуру от обжигающе холодной до неприметно теплой. К математику начал подходить Роберто, и юноша спрятал предмет в карман, увидев, как Сурянов смотрит на него. Арарат просил передать, что мы отчаливаем, пробасил Роберто. Влад же не проронил ни звука, так что, давай беги, собирайся. Платон закрыл все окна, выводящие его на сервер «Зеленого города», выключил рабочую панель и отправился в палатку. Лагерь свернули так же быстро, как и поставили, археологи проверили надежность всех крепежей и уже были готовы идти. Платон поднял к небу голову. На западе, там, где солнце закатывалось за уральские холмы, ярко раскрашивая половину неба в багровые цвета, расстилались бесконечные ковры леса и территории болот. Юноша окинул взглядом печально стоящее поселение, которое, возможно, десятки столетий назад приютило неведомых гостей из космоса, и здесь же они нашли свой покой. Эта немая картина затронула его, да и не только его. Все стояли и, молча, о чем-то размышляли. «Ну, все», — произнес бородатый Митрич, — «в путь». Археологи выдвинулись вперед. Несколько километров шли вдоль реки, точнее вдоль тех неглубоких канав, на которые река разделялась, уходя в лес. Местами Андропов замечал бобровые платины, пытающиеся перегородить бурный поток. Шли до переправы, которой являлись несколько поваленных деревьев, лежащих от одного берега до другого. Студенты аккуратно перебрались через реку вслед за Митричем, который ее буквально перепрыгнул. Сторож знал окрестные тропинки как свои 5 пальцев и поэтому иногда очень удивлял студентиков тем, что рвался на пролом через буреломы, заросли кустарника и небольшие водоемы. Платон догнал математика Че Гевара. «По мне, так наш Митрич просто Сусанин какой-то». «Что?» – спросил Платон, повернувшись к другу. «Кто такой Сусанин?» «Да был один мужичок», – начал Пашок, поняв, что аристократ не сведущ в подобных вопросах, который также по лесу шастал, а потом специально взял и завел поляков в болото. «По-моему, все, ну, почти все сходятся. Мужик, бородатый, болото кругом. Вот только мы не поляки». «А при чем тут поляки?» «Мда, ты, Платоша, вообще тяжелый для понимания», — двусмысленно произнес Че Гевара и пошел на обгон. «Иван Сусанин поляков в болото завел», — пояснила Варя, подошедшая вслед за Че Геварой. «Они хотели покушение на царя провернуть в то время». В памяти Платона начали пробуждаться далекие воспоминания. «Платон», — вдруг тихо произнесла Варя, наклонившись над самым ухом юноши, — «мне ужасно страшно. Вся эта история с мертвецами и прочие непонятки выглядит уж очень жутковато. Я всю ночь не могла заснуть. Девчонки вроде еще как-то спали, а я, ей-богу, все время то на одном боку полежу, то на другом, а заснуть не смогла». Андропов понимающе кивнул, и девушка взяла его под руку. «Я слышала, как вы ночью разговаривали с Суряновым», — произнесла она. Платон напряг память, дабы вспомнить ночной разговор в точности. «О чем вы говорили?» — спросила Варя. Она посмотрела на своего спутника и поняла, что сейчас он ничего не скажет. Серые глаза Платона выражали острую сосредоточенность на чем-то более важном и неохватном. Где-то спереди послышался голос Верховцева. Он спрашивал, как долго еще идти. Проводник Митрич ответил, одним словом. Скоро и ринулся на пролом через неглубокий овраг, густо заросший папоротником. Папоротник пришлось скашивать саперскими лопатами, сторож, имевший при себе длинный подобный мачете нож, продирался сквозь заросли, размахивая железякой налево и направо. Платон шел почти в самом конце, и поэтому он, лишь для того, чтобы не казаться бездельником, рубил папоротник лопатой. Солнце уже спряталось за близлежащими холмами, и сразу начало темнеть. Темнота буквально затягивала все пространство вокруг, заставляя путников сжаться друг к другу. Поднявшись на противоположный край оврага, Митрич еще метров 500 пробирался через низко растущие ветви хвойных исполинов. Он шел и бормотал под нос. «Ни люди, ни звери, никто сюда не ходит». Затем он плевался то направо, то налево и, припав к ближайшему дереву, трижды ударял по стволу. Суеверные Семен и Александр Сергеевич делали то же самое, надеясь, что проводник не шутит. Платон издалека посмотрел на проводника, который в очередной раз плюнул. Карабин на его плече вселял некоторую уверенность в этом человеке. Митрич вывел археологов на опушку, за которой, по-видимому, и начиналось капище, отгороженное неплотной стеной маленьких лиственных деревьев. Дальше всем нельзя. Археологи побросали рюкзаки на землю. «Почему нельзя?» – спросил Мутный. Ему ответил Рарат. «В связи с поверьями славян, на места поклонения и прочих молебен, если это не праздничный день, допускались только два человека – Волхв и его помощник. Поэтому и сейчас мы пойдем по двое». Проводник, молча, закивал, соглашаясь с Верховцевым. «Первыми идут Роберта и Влад», – огласил очередь Рарат, «а все остальные разбивают лагерь, мы здесь заночуем». Митрич подозвал Верховцева к себе и негромко произнес, «Нехорошая эта идея, место здесь нехорошее, нужно уйти, уйти как можно дальше». Платон, по-видимому, единственный, кто это услышал, передернулся, и по спине пробежали мурашки. Роберто взял некоторые инструменты и рабочую панель, чтобы сделать записи. Сурянов, прикованный к нему наручниками, плелся следом. Остальным же ничего не оставалось делать, как начать разбивать лагерь. Митрич увел всех подальше от капища, и палатки расставили среди сосен, растущих на опушке. На небе уже горели звезды и луна, как и прошлой ночью, глядела голубым глазом с неба, когда от капища вернулись Рарат и Вероника. Все это время Платон ждал, сидя в палатке, и глядя на ночное небо сквозь раскрытый вход. В руках юноша держал рабочую панель и что-то усердно туда записывал. Недалеко от палатки горел костер, и его нежный и приятный слуху треск доносился до ушей математика. Варя сидела на раскладном стуле возле костра и обжигала в пляшущем огне длинную ветку. Она иногда поглядывала на Платона, который вел себя уж очень таинственно. На часах, которые мама подарила Варе на 18 день рождения, уже было чуть больше 11 вечера, а Андропову еще предстояло познакомиться с идолами неизвестных божеств уже под полночь. Математик склонил голову над рабочей панелью, лишь изредка он поднимал свой взгляд на небо, глядел на звезды, как на что-то далекое и необъятное, затем переводил глаза на костер, и в его серых бездонных глазницах плясали огоньки. Вдалеке закричала птица, заставив Варвару резко обернуться. Платон же остался недвижим. Он, казалось, замер, как замирают звери семейства кошачьих, перед броском. Девушке показалось, что произойди сейчас что-нибудь из ряда вон выходящее, Платон отреагирует неимоверно спокойно. Варя подняла глаза вверх к небу, в тот момент, когда Андропов оторвал взгляд от рабочей панели. На истинно черном ночном небе не было облаков, лишь звезды, по-разному мерцавшие, красовались, разбежавшись как стадо от пастуха. Какие-то звезды мерцали ярко, какие-то тускло. Вдруг по ночной черни пролетел яркий метеор. «Здесь в мае такое частенько бывает», — так вроде сказал Митрич, когда еще в сумерках небо рассек космический странник. Все уже разошлись по палаткам. Парни у себя, девушки у себя, бородатый проводник похрапывал, перебирая ногами в спальном мешке возле палатки Верховцевых. Митрич отговорился тем, что ночи нынче теплые, а комаров он не боится, здесь их все равно не бывает. Комаров и вправду не было, как и любой другой живности. Иногда издали доносился голос ночной птицы, резавшей тишину леса над Уральскими холмами, или вой какого-нибудь зверя, блуждающего в ночной темноте, но они были крайне далеко. Казалось, даже ветер не рискует сюда заглядывать. Подобная атмосфера рождала в душе самые смутные эмоции. Даже неподвижный и сконцентрированный с виду Платон поддался страху, непонятному, неподдельному, такому страху, который забирается в самое сердце и выедает душу изнутри. Варя боялась открыто. Было видно, как девушку бьет мелкая дрожь, не от холода, а от неизвестности, которая окружает всех и вся. Девушка встала и, молча, обойдя костер, приблизилась к математику. Он сидел в палатке Верховцева, высунув ноги наружу, и не сделал ни одного лишнего движения, когда Варя села рядом и положила свою голову ему на плечо. Так было спокойнее. Между деревьев, полосой разделяющих опушку и поляну, замелькал свет прожектора. Платон повернул голову. Это возвращались Верховцевы. Когда Арарат и Вероника добрались до лагеря, они первым делом начали искать математика. «Платон», — произнес Арарат, найдя Андропова в своей палатке, «может, уже завтра пойдем с тобой?» В душе Платона зашевелились непонятные нотки размытых ощущений. «Нет», — ответил он, — «нужно идти сегодня, сейчас. Я чувствую, завтра уже никак, только сегодня». Верховцев взял из рюкзака фляжку с водой. «Бери все, что ты считаешь нужным для исследования и пойдем», — произнес он, затем жадно сделал пару глотков. Вместо рабочей панели Платон взял большую пачку бумаги А4 и карандаш, также он захватил с собой фонарик, фляжку с водой и еще некоторые мелочи, которые лежали в рюкзаке. «Жутковато туда возвращаться второй раз», — тихо проговорил Арарат, так будто их кто-то подслушивал. Огонь костра, весело потрескивающего в лагере, стал удаляться в темноту. Андропов наступил в небольшую лужицу, тем самым промочив ботинок на правой ноге. Юноша вдруг явственно ощутил весь ужас и величие момента. Лагерь уже остался далеко позади, а впереди лишь языческое капище, созданное для поклонения неизвестным божествам. Яркие лучи прожектора выхватывали из темноты высокие фигуры идолов, полукругом расставленных по поляне. Ночью фигуры ростом в 4 метра выглядели довольно зловеще. У некоторых изваяний были видны лица, улыбающиеся в злобном оскале. 8 фигур, подобно 8 мертвецам в склепе, глядели сквозь мрак ночи на двух археологов. Арарат то и дело выхватывал светом прожектора лица, головы, руки и прочие части идолов. Платон стоял как завороженный. Он за всю свою жизнь не видел ничего более великого и страшного. Верховцев отошел на несколько шагов назад, включая прожектор на полную мощность. Теперь яркий искусственный свет охватывал всех идолов. Арарат поставил прожектор на подставку и замер. Математик бросил рюкзак на траву и сделал пару несмелых шагов вперед, к деревянным богам. Внутри все будто съежилось от непонятного чувства страха, накрывавшего Платона с головой. Юноша приблизился к тому идолу, что стоял прямо по центру. Он подошел почти вплотную к статуе и протянул вперед руку. Опять этот неясный холод, исходивший некогда от фигурки, найденной в склепе. Холод обжег пальцы. Казалось, что его испускает сама древесина, простоявшая в болотах уже 18 столетий. Андропов прижал пальцы к идолу и провел рукой по грубо обработанной поверхности. По телу пробежала дрожь, подобная той, когда юноша взял предмет в первый раз. В голове будто взорвалась петарда. Свободной рукой Андропов прикоснулся к виску. В голове побежали цифры. Непонятные, ни с чем не связанные цифры. Ноги подкосились, и математик упал на колени. Верховцев будто примерз к месту, он стоял не в силах сделать шаг. Платон поднял свой взгляд на идолов, аккуратно вырезанные в древесине руны, покрывающие изваяния, светились в отблеске луны. Они переливались голубым светом, выделяясь на темном фоне фигур. Андропов обернулся к Верховцеву и понял, он ничего не видит. Юноша обвел взглядом все 8 статуй. Непонятные закорючки, символы, знаки в мгновение ока превращались в цифры и последовательности, столь привычные для Платона. Математик отбежал к рюкзаку, чтобы вынуть бумагу и карандаш. Его рука, крепко перехватившая карандаш пальцами, против воли начала выводить на клетчатых листах цифры. Андропов сел прямо на траву. Верховцеву, стоявшему чуть поодаль, казалось, будто там возле статуи сидит не его друг. Там сидит непонятное существо, завладевшее сознанием Платона. Да и самому математику так казалось. Отключись он сейчас, рука так и будет судорожно выводить цифры на бумаге. Десятки, сотни, тысячи цифр, имеющих один смысл. Спустя час Верховцев без сил заснул прямо на траве, подложив под голову свой рюкзак. Перед сном он бросил взгляд на своего друга. Издалека непонятно, пишет он что-то или же спит, но как Платон сел час назад, так он и сидит в одной позе. Со стороны склона, находящегося за капищем, подул ветер, и Верховцев поежился. Он еще долго наблюдал за своим другом, смотрел, как тот неподвижно, подобно многовековым статуям, сидит и смотрит, похоже, что даже в одну точку. Глаза Арарата медленно стали наливаться тяжестью, и вскоре археолог уснул. Лес мягкими объятиями ночи принял его сон, оградив от внешних проблем. Верховцеву прямо во сне пришло осознание, что он уснул посреди языческого места поклонения, и эта мысль оказалась довольно жуткой, настолько жуткой, что сердце забилось чаще раз в 100, и широко открылись глаза. В уши тут же хлынула вся атмосфера звуков, сплетавшихся в одно целое, циркулируя по лесу. Археолог быстро подскочил на месте. Прожектор, поставленный им с самого начала, погас и, по-видимому, давно. Поэтому первым делом Верховцев добавил немного света, в попытке развеять темноту ночи. Помимо высоких деревянных статуй, прожектор осветил еще одну фигуру. Платон, все так же неподвижно сидел на траве. «Уже 4 часа так сидит», — подумал Рарат, глядя на светящийся циферблат часов. «Интересно, он там вообще живой? Нет, лучше не буду проверять». Такие мысли заставили археолога сесть возле рюкзака, ранее используемого в виде подушки. Небо все чаще расчеркивали короткие, но яркие полоски метеоров. Еще полчаса Верховцев наблюдал за неподвижной сосредоточенностью Платона, пока в один прекрасный момент картина не изменилась. Невысокая фигура поднялась со своего места и быстрым уверенным шагом направилась в темноту мимо деревянных идолов. Верховцев с минуту глядел, пока полностью не осознал, что нужно что-то делать. Если бежать до лагеря, то Платон успеет уйти так далеко, что его потом фиг найдешь, а если двигаться за ним сразу, то можно и самому потеряться или набрести на кого-нибудь. Тем временем фигура Андропова уже исчезла в темноте деревьев. Арарат решил не тормозить и побежал следом за другом. Платон шел уверенно, будто точно знал, куда идет. Со стороны он выглядел довольно лунатично, только руки вперед не выставлял, а так все, то же самое. В кромешной темноте он шагал между деревьями, невероятным способом не задевая ни одного. Обжигающим холодом в кармане горела фигурка, от ветра слезились глаза, но неведомая сила вела математика вглубь леса. Верховцев остановился, опершись на какую-то ель. Он дышал часто и отрывисто, как собака, а в голове крутилась одна мысль. Все. Потерял. Платона и днем-то сложно было заметить, а ночью, да еще и в лесу его было просто невозможно найти. Арарат посветил прожектором налево, направо и вновь двинулся вперед. Через полчаса блуждания по лесу, лес закончился. То есть лес закончился тут, потому что дальше начинался обрыв. Будто гора развалилась надвое, образовав огромный склон. На краю обрыва стоял Платон, держась за дерево. Он смотрел вдаль. Небо, уже начинавшее светлеть, еще было усыпано звездами, но по-утреннему свежая полоска неба у горизонта вселяла некую радость. Верховцев быстро добежал до неподвижной фигуры математика. С минуту друзья стояли неподвижно, пока Платон не поднял руку, указывая в небо. «Смотри», — тихо произнес юноша. Арарат посмотрел туда, куда была направлена вытянутая рука Андропова. По небу с севера, почти от самого горизонта, оставляя за собой огромный огненный след, буквально деливший черноту ночи пополам, летел метеорит. Гигантский кусок космического мусора горел в атмосфере. Ярким голубым цветком расцвел огненный хвост. Метеорит умчался куда-то на восток, в глазах еще долго плясали огненные следы, то красные, то синие, а на небе тем временем появились разномастные волны. Подобно ночной радуге они извивались и раскручивались. На небе появилось северное сияние. «Редкое явление в это время года», — пробубнил Арарат, глядя на причудливые фигуры, расцветавшие в небе из сплетений разноцветных волн. «Действительно редкое», — ответил юноша и, молча развернувшись, побрел назад в лагерь. Эпизод 7. Медвежья сила. Земля, Россия, Москва, июнь 2356 года. Варя проснулась от сигнала будильника, столь настойчиво трещавшего по духам. Девушка быстро соскочила с кровати, отбросив одеяло на пол. Она подошла к окну и выглянула в город. Денек сегодня был, мягко говоря, хмурым. Как и вчера, за окном шел проливной дождь. Капли бились о стекло в пластиковой раме и медленно оставляя за собой мутные следы, стекали вниз. Варя двинулась назад, не отрывая взгляд от окна. Выходя из комнаты, девушка зацепилась за край кровати мизинцем правой ноги. Она, шипя больше от обиды, чем от боли, начала прыгать на одной ноге, обхватив руками больной мизинец. Юная особа, хромая на правую ногу, направилась в душ. Через 20 минут Гумилева уже стучалась в дверь своего соседа по лестничной площадке. Еще вчера после приезда Андропов попросил ее зайти и разбудить его в 9 часов утра. Девушка, конечно, крайне удивилась. Для чего ему надо, чтобы его разбудила именно я? Варя пару раз ударила в двери, не получив ответ, спохватилась. Ах, да, он же спит. Но из-за двери раздался голос. Заходи. Девушка осторожно толкнула дверь, оказавшуюся незакрытой, вперед и прошла в квартиру. Жилище Платона ей показалось чем-то аморфным. Она в меру возможностей осмотрела его, пока шла до гостиной. По коридору были местами разбросаны вещи, одежда, бумаги, планшеты. В воздухе висел терпкий запах жженого кофе и чего-то, что, видимо, пригорело к плите. В гостиной же, вопреки ожиданиям на чистоту и порядок, творился настоящий хаос, еще больший, чем во всех остальных комнатах этой небольшой берлоги. Жилищем это нечто назвать было сложно. Чувствовалось, что в доме не хватает заботливых женских рук, которые навели бы тут поистине военный порядок. «Привет», – сдавленным от смущения голосом проговорила Гумилева. Андропов лишь, молча, кивнул. Он, по-видимому, только что вышел из душа и поэтому сидел на диване в одних трусах и пялился в телевизор. «Привет», – говорю, – произнесла Варя, напоминая о своем присутствии. Платон лишь еще раз кивнул, затем, не отрываясь от телевизора, свинтил с головы свой чурбан, сделанный из полотенца, и повесил его на дверь. По широкому экрану шли новости. Вчера в 00:45 по московскому времени в небе над Россией был замечен космический объект метеоритного происхождения, который впоследствии приземлился в районе реки Янтарь Алтайского края. На экране выплыла интерактивная карта, на которой был показан маршрут падения метеорита. «А я думала, он позавчера упал», – произнесла Варя и села на диван рядом с Платоном. «Так и есть», – еле слышно ответил он, – «просто, по-видимому, это изначально был секрет, и данные обнародовали лишь сегодня». «А-а-а», – задумчиво протянула девушка и посмотрела на Платона, натягивающего джинсы. На груди у юноши висела металлическая фигурка какой-то кошки, с которой он не желал расставаться с самой поездки. «Да это все полная ерунда, по сравнению с тем, что Варе показалось». Платону технично прочистили разум и сменили мозг. После того, как Рарат привел своего друга с капища в лагерь, Андропов выглядел по самой высшей оценке на слабую троечку. Всю ночь юноша никак не мог заснуть, он все возился с целой стопкой своих бумажек, перебирая их и перекладывая с места на место. На листах не было ничего, кроме цифр и непонятных рисунков. Никаких пометок или пояснений, лишь сплошные цифры. Наутро Андропов выглядел еще хуже, чем ночью. У него будто забрали мозг и высосали душу. На все вопросы отвечал односложно или же просто пропускал мимо ушей, что случалось куда чаще, чем первый вариант. Всех интересовало то, что же все-таки значат эти загадочные цифры. Платон это знал, но по какой-то непонятной причине молчал. Как бы его ни спрашивали насчет тех символов, идолов и цифр на бумаге, он не отвечал и, по-видимому, не собирался. Че Гевара предложил подвергнуть Платона небольшим пыткам. Он утверждал, что, когда человеку загоняют под ногти швейные иглы, он рассказывает все что угодно. Идея была сначала резко отвергнута всеми, но потом начали появляться приверженцы пыток, потому что Андропов продолжал нагло молчать. Тем же днем была налажена связь с университетом, который весьма сильно удивился находке. Ну, по крайней мере, так сообщил Сурянов, который работал с передатчиком, благодаря своему радиотехническому образованию. Археологи решили сжалиться и сняли его с цепи, надеясь, если побежит в лес, туда ему и дорога, и, боясь, кабы он нас ночью не порезал всех. Но Влад предпочел больше ничего не выкидывать и спокойно сел за радиопередатчик. После проведенного им сеанса связи, в течение часа к месту раскопок прибыли два корвета типа «Скорпион» с целым отрядом бойцов на борту. Археологам толком ничего не сказали, лишь попросили дать подробный отчет о находках. Платон старательно упрятал свои бумаги с цифрами и найденный медальон на дно рюкзака. Уж почему-то не верилось ему, что безобидный университет отправит за своими людьми головорезов с пушками наперевес. Пока Андропов и остальные сидели под сделанным из подручных материалов навесом, дабы укрыться от проливного дождя, и ждали, когда Арарат решит все проблемы с главным группы, их охраняли бойцы. «Платон», — прошептал Че Гевара, наклонившись к другу, — «ох, не кажется мне, что эти отморозки и есть ученые или хотя бы университетские работники». «Мне тоже не кажется», — ответил Платон, — «если верить нашивке на куртке вон у того громилы», — кивком юноша показал на бойца, стоявшего к археологам боком, — «то это какие-то военные силы или что-то типа того. А как ты это понял? Там ведь нифига не видно, что написано». «Догадался», — буркнул Платон. Боец повернулся к ним и посмотрел на обоих своим страшным взглядом. «Твою мать!» — мысленно выругался юноша, поняв, во что ввязался. Спустя полчаса всех археологов погрузили в корвет и отправили в Москву, а все их раскопки законсервировали, взяв со студентов подпись о неразглашении. Видать, нашли они что-то архиважное. По прибытию в город Арарат назначил встречу, чтобы обсудить все моменты раскопок и попить чаю. «Платон, ты меня зачем позвал?» — спросил Варя. Платон встал с дивана и натянул на себя футболку. «Я сейчас», — многозначительно произнес он и отправился на кухню. Из гостиной было слышно, как Андропов хлюпает из чашки то ли чаем, то ли кофе и шебаршит конфетными фантиками. «Сладкоежка», — нежно подумала Гумилева. Через минуту юноша вернулся. «Пойдем». «Куда? Сейчас все увидишь». С этими словами он взял Варю за руку и потащил из квартиры, захватив с собой ярко раскрашенный мотоциклетный шлем. Внизу возле подъезда они пересели на мотоцикл. Транспорт одиноко стоял уже несколько дней. «Соскучился?» — тихо спросил Андропов, обращаясь к своему двухколесному монстру и перебрасывая через него ногу. Варя, молча, встала рядом. «На, тебе он больше пригодится», — Платон протянул девушке шлем. Она испуганно взяла его и надела на голову. Платон посмотрел на нее и сквозь смех, над нелепым видом Гумилевой, произнес: «Долго стоять будешь? Садись». Варя села сзади, крепко обхватив Андропова и прижавшись к нему, и спустя мгновение мотоцикл понесся по трассе. Привычный ветер ударил в лицо, растрепав волосы. Дождь слегка притих, или же так лишь казалось из-за скорости. Платон глянул в зеркало заднего вида по правую руку. Сзади за ними несся легковой автомобиль спортивного сложения. Из-за тонированных стекол было непонятно, кто за рулем, мужчина или женщина, но сама машина летела быстро и уверенно. Андропов переключил свой взгляд на дорогу. Его мотоцикл выехал на встречную полосу, обгоняя маршрутный автобус, который в свое время тоже добавил газу не пропуская математика, но спорить полуразвалившейся маршрутке с гоночным мотоциклом было невозможно.